Анджей Зименский. Автобан нах Познань. Часть 4. Окончание. «16 октября все было готово. Отряд наемников, люди, гепарды, птицы и тигры сидели в машинах, расставленных на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров Вокта стояло 60 грузовиков Барилы. Анна Вагнер беседовала со Сью, однако было заметно, что она нервничает. На пане Вагнер была короткая рубашка и шорты, плечи ей оттягивал рюкзак с прорезанными дырами, так что у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее у Анны висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж у нее на лице, расчерченном пустынной маскировкой, был наложен весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна на щеках, губная помада, блестки. Домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе короля Навуходоносора. Ее служанка выглядела еще живописнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, лежали тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина Хеклер-Кох, а в кобуре на бедре прятался 45-го калибра Смит & Вессон. Еще она запаслась стилетом, ножом сапера, лопаткой, большим пробковым шлемом и чадрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись полными идиотками. Хотя все остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой, а Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Барила не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие и толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне. «Анджей!» — сказал он, глядя так, что каждый его хорошо знавший, увидев этот взгляд, должен был затрепетать от страха. «Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, негодяй! Иначе...» Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже уже командовал, не щадя голосовых связок. «Иван! Хайнц! Зорг! Хватайте солдат как можно жестче и держите дисциплину! Чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть!» Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юноши и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку уже успел заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом, Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получали от Вагнера нагоняя, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Барила окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру. «Ты хорошо их муштруешь», — широко улыбаясь, похвалил генерал. «Нравится мне твой стиль работы». Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибами и небольшой котелок с сосисками. «Будем здоровы!» Барила выпил свой первый бокал. «Ну, пей, Анджей! Не переживай, иначе начнутся проблемы со здоровьем!» Вагнер выпил свою порцию, закусил грибком. «Великолепный рыжик! Черт, такое бывает только у генералов!» Барила кивнул адъютанту, и тот снова подскочил с бутылкой. «Ну и как?» Генерал взглянул на часы. «Скоро в путь!» «Интересно, куда?» «Хм! Этого не знают даже американцы!» Генерал выпил еще один бокал и взял уже наколотую адъютантом на вилку сосиску. Вагнер сделал то же самое. «Для того, чтобы перекинуть землю во времени, необходимо столько энергии, что это должно произойти очень быстро. Эмиттеры не успеют точно настроиться. Где мы окажемся, зависит лишь от удачи». «Юлий Цезарь? Динозавры? Времена пана Яна?» «Вот это наихудший вариант!» Барилла, несмотря на свой вид, был очень умен. «К счастью, вопреки общественному мнению, войны занимают небольшой отрезок времени существования человечества. Остается еще чума, фашизм, катаклизмы». «Анджей, спокойно. Мы защищены почти от всех болезней. А если окажемся в 1942 году, то купить наши технологии пожелают даже гитлеровцы. За современную химию они продадутся нам с потрохами». «Либо продадутся, либо посадят в Аушвиц». «Не бойся, Анджей. У меня в контейнере есть индуктивный пояс и дематериализатор. Как только появится электрический ток, то все эти американские штучки снова заработают. Справимся и с Гитлером. Он еще будет нам зад вылизывать». Вагнер выпил еще один бокал, закусил снова рыжиком в пикантной подливе. «А если окажемся среди динозавров?» «Скверно. Тогда придется заново основывать цивилизацию». «А если во времена гуситских войн?» Барилла только покачал головой. «Ну, тогда мы этих забавных рыцарей покосим из автоматов». «И нам хватит патронов?» «Анджей!» Барилла снова жестом приказал наполнить бокалы. «А как ты думаешь, что находится в этих грузовиках? Порох оружейный?» «Нет, там находится оборудование для производства всех нужных нам каждую минуту вещей в любой ситуации. Я к этой миссии готовился долго». «Ну хорошо». Вагнер первым взял свой бокал. «А если мы окажемся в эпохе, когда уже существовала электроника, то из 60 грузовиков нам пригодится лишь американский контейнер с оборудованием». «Соображаешь, парень». Барилла тоже взял свой бокал. «Только, Анджей, ты меня недооценил. В этом случае мы используем план «Б». «Что сделаем?» «Позволь ничего пока тебе не объяснять. Держи своих людей наготове». Барилла взглянул на часы и двинулся в сторону штабного транспортера. «Если Зося нас не обманула, мы можем отправиться в дорогу в любую минуту». Вагнер пожал плечами. Потом он устроил разнос своим офицерам, а те дали нагоняй людям и зверям. Далее они сидели на корточках возле гусениц, куря сигареты и украдкой попивая водку. Время тянулось немилосердно долго. Вокруг стояла темнота. Вокруг стояла темнота. Если даже кто-то и заметил вспышку, порожденную закинутой американцами на орбиту планеты машины времени, то все равно среагировать не успел. Наносекунда — это слишком мало для любой, даже самой быстрой реакции. Что-то странное летело Вагнеру в лицо, и он с криком, отпрыгнув в сторону, посмотрел вверх. «А где же купол? И летит? Да это же снег! Снег с дождем, кажется! Когда-то он об этом читал. А еще не было купола». Вагнер видел несколько знакомых домов, но вот остальные... А кроме этого... Кроме этого он видел фонари с... Иисус Христос, Иосиф и Мария! Фонари с электрическим светом! Где они очутились? Грюнвальдская площадь казалась какой-то пустой. Наверняка это 1945 год, когда ее переделали в аэродром. Боже, нет! Сейчас! В 1945-м не было электрических фонарей, а в небе летали российские бомбардировщики. Спокойно, фашисты не могли иметь натриевых фонарей. Вагнер это знал, поскольку прочитал все исторические книги библиотеки. Спокойно! Было очень холодно. Катастрофа наступила мгновением позже. Шкода «Фаворит», он узнал ее по тем же книгам, врезалась в одну из грузовых машин Бариллы. «Ну и грохот! Сзади в бронетранспортер въехала серебристая «Вольво», а сбоку в очередную грузовую машину воткнулся «Хюндай-автобус». И там было хуже всего, поскольку у пассажиров не оказалось ни надувающихся при ударе подушек, ни ремней безопасности. Все разбили себе физиономии. Неожиданное появление, а точнее материализация посреди площади транспортеров и 60 грузовиков сбило с толку водителей 200-летней древности машин. «Индукционный пояс!» — кричал Барилло со своего транспортера. «Индукционный пояс!» Вагнер приказал разбить стекло американского контейнера. Наемники пустили в ход топоры и сделали это моментально. Майор шелестел пожелтевшими листками описи содержимого контейнера. Очередной автомобиль врезался в сгоревший эмиттер Вокта. Кажется, это был «Фиат». Кто-то уже ругался на тротуаре, кто-то призывал на помощь полицию. «Иисусе! Долгоруков, быстрее! Индукционный пояс! На, Хобен, по левой!» «Он должен быть слева». Иван сотворил чудо. Забравшись в контейнер, он уже через секунду нашел пояс, которого до этого никогда в жизни не видел. Наемники разложили диковину на мостовой, и та оказалась в порядке. Местные жители, оказывается, пересылали электрическую энергию под землей. Индукционный пояс тотчас же стал насыщать энергией аккумуляторы американских игрушек в контейнере. Барилло бежал к ним, проворно перебирая короткими ножками. «Парализаторы, Вагнер! Парализаторы!» «Достать парализаторы!» — приказал майор. «Майн Гот! А как они выглядят?» — спросила Марта. Долгоруков был бесподобен. Он нашел требуемые в два счета. «Где мы?» — кричал Барилло. «Это 20 век! 19-й!» Вагнер подскочил к ближайшему прохожему, выхватил из кобуры револьвер и хотел было выстрелить в воздух, но подумал, что это может не принести желаемого результата. Вдруг они не боятся огнестрельного оружия? А Зорк уже действовал. Он остановил какого-то пожилого мужчину в странном пальто, опершись ему лапами на плечи. «Какой сегодня день?» — спросил Вагнер. 12 ноября», — проблеял мужчина. «Какого года?» 2002-го», — прошептал мужчина, шатаясь под тяжестью Зорга. «Это какой-то цирк? Вас задержит полиция, поскольку у зверя должен быть намордник». 21 век, самое начало!» «Идеально попали», — пробормотал Барилло. «План Б! План Б!» Сбоку подошла голая чешка-сигнальщица и одним своим видом привела прохожего в состояние невменяемости. В руке у нее был уже частично заряженный парализатор. Тщательно прицелившись, она нажала спуск, и у мужчины закатились глаза. Вдвоем с Вагнером они опустили его на заиндевевший газон. К этому времени девушка так замерзла, что покрылась гусиной кожей и щелкала зубами. «Что это?» — оглядываясь, удивленно спросила она. «Снег! Вся твоя мать!» — непереводимая игра слов, — крикнул Вагнер. «Ноябрь!» Наклонившись, он посмотрел на часы парализованного прохожего. Те, к счастью, были классического образца, механические. Как обращаться с электронными, Вагнер не знал. «Итак, сейчас 6:00 утра. Небольшое дорожное движение». Послышался писк тормозов. В транспортер Бариллы врезался огромный красный автобус. Его осатаневший водитель открыл дверцу и вывалился наружу. «Идиоты! Кто вам позволил стоять здесь без огней?» — вопил он. «Полиция! Полиция!» Хейни парализовал его, потратив чуть-чуть энергии аппарата, проектировщики которого еще не родились. А вокруг уже собирались люди и пялились на машины, словно появившиеся из кошмара, на солдат, одетых в бурнусы и тюрбаны, в то время, когда с неба сыпались дождь и снег. Где-то сбоку очень громко завыла сирена. Это была полицейская машина, такая точно, как на картинках в старых книжках. На счастье, прежде чем стражи порядка успели вылезти, подскочил Хайнс с парализатором. Американские игрушки неплохо действовали, несмотря на 100-летний возраст и на то, что их заряжали не использовавшимся столько же лет войсковым индукционным поясом. После путешествия во времени технология, которая могла появиться только в будущем, действовала прекрасно и сейчас, поскольку здесь еще никто не применил бомбу Чен. «Господи!» Марта вытащила из контейнера импульсную пушку и по слогам читала инструкцию. Голая чешка парализовала какого-то прохожего, сняла с него куртку и надела на себя. Ей все же приходилось все время притопывать ногами. К счастью, иммунитет на большую часть местных болезней действовал, а прохожие показывали на них пальцами. Многие вытащили из карманов нечто очень похожее на переносные телефоны, так, по крайней мере, решил Вагнер. Гадать, куда они звонят, желания у него не возникло. «Всем рассыпаться!» — приказал он. «Рассыпаться! Действовать парализаторами!» Наемники приступили к исполнению. Некоторые зеваки, все еще продолжая что-то кричать в телефоны, бросились на утек. Что будет? Приедет полиция? Армия? Барилла оценил ситуацию примерно так же. «Рассыпаться!» — вопил он. «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!» Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенных немилосердно завывающими сиренами машины и санитарный фургон. Однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не вредит людям и не уничтожает машины. Дрожа от холода, Вагнер проведал жену в транспортере. Они вместе со служанкой напяливали на себя все оказавшееся в рюкзаках, пытались укутать ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма 31, помогали от холода слабо. Зорг подскочил к Вагнеру и промолвил, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города». «План? 4.50». Промолвив это, девушка зевнула. Он кинул ей золотую монету с великолепным изображением польского орла. «Сдачи не нужно». «Что такое?» Девушка с удивлением смотрела на номинал 100 тысяч польских злотых. «Это вы шутите?» Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями. «Тебе! Дай мне план!» «Заберите свои дурацкие жетоны! 4.50! Могу дать подешевле 97-го года за 3.60!» К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное. Настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик. «Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай». Девушка взглянула на морковку. «Психопат! Психопат!» — закричала она и захлопнула окошко. Здесь нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, полковник взял несколько карт, крепившихся к стеллажу резинкой. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не спятив от боли, схватился за него руками. «Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!» «Спокойно!» К ним подошел Барилла, которому не понравилась заминка. «Наверняка это перечный газ. Может, и брит? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время в виде аэрозолей». Он помог майору подняться и, плеснув ему на лицо воды из фляжки, пробормотал: «Идиотка!» «Ну что, съели?» Девушка вынырнула из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке. «Он мне стекло разбил! Полиция!» Барилла кинул ей золотой слиток. «Полиция, полиция!» Передразнил он испуганную девушку. «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?» «Его уже нет». Девушка взглянула на слиток. «Ну, вообще-то...» Она провела по нему ногтем. «В НАТО я обращаться не буду». На ходу, разворачивая добытую с таким трудом карту города, Барилла потащил майора в сторону транспортеров. «Прекрасно!» Заглянув в карту, заявил он. «Рассредоточиться согласно приказу. Вагнер, зрение вернулось?» «Нет». У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы. «Эта шлюха меня прикончила! Прекрати истерику!» Генерал освещал карту гильзой с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как им пользоваться. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления. «Хорошо». Барилла, похоже, нашел на карте необходимое. «Теперь хватай своих людей и выполняй приказ». «Зорг!» Глаза у Вагнера все еще слезились, их жгло огнем. «Рассыпаться! Быстрее! Если кто-то замешкается, есть приказ расстреливать на месте!» Группа мгновенно разделилась на четыре взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Бариллы и парадными штурмовиками, протирал слезящиеся глаза. Боже, как вокруг было пусто! Поехали! Водитель, ослепленный фарами едущих навстречу машин, запаниковал и тотчас получил удар в бок. Чудовищный звук сминаемого металла. Кто-то закричал. Еще две полицейские машины и одна скорая помощь. Марта стреляла из импульсной пушки, спрятавшись за броневыми плитами на крыше транспортера. Вот только противники, что удивительно, огнем не отвечали. Их бронетранспортер фар зажечь не мог, поскольку ими не обладал, и, конечно, вскоре они еще раз столкнулись с какой-то машиной. Визг гусениц, скользящих по булыжной мостовой, крики водителей, звонок чего-то совершенно неправдоподобного, ехавшего по рельсам в центре города. Колея? Освещенный электрическим светом трамвай? Что это было? Что это было? О, мамочка! Вагнер пересчитал машины своей группы. 20 бронетранспортеров и 15 грузовых машин окончательно перемешались. Ни о каком порядке не могло быть и речи. Никто не учил их ездить ночью. Один из паровых грузовиков даже снес фонарный столб. Прохожие звонили в городские службы, сообщая о безумцах в странных машинах, резвящихся в самом центре города. «Господин генерал!» Вагнер спрыгнул из люка внутрь кабины. «Не отобьемся!» «Не паникуй!» «Мы попали во время, когда уже существует электроника. Нам следует сдаться. Это наш единственный шанс. Будем торговать знаниями и химией, которых они не имеют понятия». «Анджей, не трусь!» «Они сейчас пришлют геликоптеры. Маленькие бензиновые танки с огромными пушками. Они могут бросить нам на голову атомную бомбу!» Барилла слегка ухмыльнулся. «Исполняй приказы, Анджей. Иди наверх». Вагнер взобрался по лесенке и снова высунул голову из люка. Он посмотрел на чешку-сигнальщицу в чужой куртке, однако та ничего ему сообщить не могла. Использовать ночью семафор не имело смысла, и девушка, высунув от усердия кончик языка, изучала инструкцию своей новой американской радиостанции. Как связаться с остальными группами, она еще пока не разобралась. Передвигала переключатели наугад, но кроме посторонних шумов из динамика пока ничего не слышалось. Особый план «Б». Они выехали на Грюнвальдский мост. Господи, как вокруг было пусто! Пусто и одновременно тесно. Меньше домов, однако больше машин. На этом мосту не нашлось бы места для ресторанов. Теперь он, похоже, был даже слишком узким. Колонны слепящих фарами автомобилей занимали все полосы. Прохожие на тротуарах показывали на их машины пальцами. Опять многие из них куда-то звонили. Похоже, никто из жителей никогда не видел парового локомотива на гусеницах, вооруженного пушкой и парой пулеметов. Никто из них не видел в ноябре полуголых людей. Никто не видел гепардов, тигров и котов, высовывающих головы из люков и щурящих глаза от снега. Вагнер не имел понятия, на что рассчитывает Барилла. Когда они съезжали с моста, Марте пришлось остановить еще 4 полицейские машины. Когда же у них лопнет терпение? Когда вместо полиции появятся геликоптеры и те маленькие убийцы, бензиновые танки, доказывающие своим существованием, что бронированная смерть может быть в 20 раз меньше огромных, монстрообразных бронетранспортеров? Когда они пришлют самолеты, вооруженные бомбами с лазерным наведением? Через час? Два? У них есть электричество, проклятые компьютеры, великолепно отработанные системы оповещения, и ченов еще нет. Боже, на что рассчитывает Барилла? Сью Кристи Андерсон, облаченная в ночную рубашку, мундир, противохимические комбинезоны и одеяло с дыркой для головы, высунулась из люка. «Там!» — показала она рукой. Они свернули к Министерству контрабанды. О, дьявол, конечно, это была управа воеводства, и как не смешно это выглядело, но существовало даже само воеводство. Никаких конюшен возле него не наблюдалось. Зато имелся огромный, в данный момент пустой паркинг, позволивший им сделать поворот вправо даже с некоторым шиком. Вот смешно, Бариллу, который здесь работал, сейчас наверняка не пустили бы в свой кабинет. Вагнер не обратил внимания на красный свет в каком-то чудном столбе сбоку дороги, поскольку не представлял, что он может означать, а в результате они раздавили маленький «Фиат». проехали по нему, слыша удары других машин на бронированные борта. «Боже, настоящая мясная лавка!» Гусеницы давили покрытую лаком жесть. «И эти проклятые клаксоны! Очередные полицейские машины!» Марта показывала чудеса владения импульсной пушкой. А потом вышла из себя настолько, что всадила себе в голое бедро дозу. Через некоторое время крыша у нее поехала, и девушка стала стрелять по всему, что попадало в поле ее зрения. «Боже, боже, боже! У них нет никаких шансов, оборила идиот!» Они проехали Народный музей. Миновали Воеводскую горку, и, конечно, на ней еще не было никаких лифтов под землю. Кто-то ее попросту раскопал, огородил забором, да так и оставил. Потом Вагнер приказал свернуть влево. Остановились они на пустом паркинге рядом с каким-то странным строением, похожим на сток с отрезанной верхушкой, перевернутый вверх ногами и воткнутый в землю. «Куда вы лезете со своими громадинами?» Драл горло работник панорамы Вроцлава, как сообщал плакатик на его куртке. «Здесь нельзя оставить тяжелые машины!» Марта, находившаяся все еще под действием амфетаминов, выстрелила в него из своей пушки. Сам электрический шок ничем плохим для него закончиться не мог, однако от выстрела рабочий пролетел несколько метров и смачно ударился спиной о бетонную стену. Вагнер спустился по лестнице в кабину, однако бариллы там уже не было. Тогда майор выскочил через эвакуационный люк, свистнул двум тиграм из взвода умиротворения, чтобы они сопровождали его, и отправился искать генерала. За ним бежала чешка-сигнальщица, шлепая по мокрой мостовой босыми ногами и докладывая, что связалась с Хейни на полянке и Долгоруковым на Бескупине. Только исчезла куда-то рота почетного караула, однако их машины, похоже, стоят на Поморском мосту. Она слышала, как полицейские сообщили по радио о стоявших там 15 огромных неосвещенных тирах. «Что за тиры?» Вагнер на бегу развернул одну из добытых с таким трудом карт и сквозь слезы, которые все еще бежали из глаз, попытался сориентироваться в ситуации. Бесполезно. Надписи на карте были сделаны на каком-то странном польском языке. Вот что такое партизанская гора? Как могли партизаны захватить в городе гору и до сих пор там держаться? Почему местные не послали к ней свои танки и артиллерию? Надо было не давать этой горе такое название, а сравнять ее с землей. Не мог он этого понять. А может, местные какие-нибудь пацифисты? К счастью, Борилла сидел на своем раскладном деревянном матерчатом стуле рядом с одной из больших грузовых машин. Его голые волосатые ноги слегка дрожали, тропический мундир образца 31 предусматривал только шорты, а холодно было страсть. Однако на генерале, кроме шортов, было еще одеяло, переделанное в пончо, и удивительная желтая пуховая куртка наверняка с какого-нибудь прохожего. «Ну что, Анджей?» — предложил несокрушимый командир. «Прикончим?» Он указал на бутылку, стоявшую на серебряном подносе в руках у адъютанта. «Мы должны сдаться, господин генерал», — сказал Вагнер. «И выторговать как можно больше за свои знания». «Не паникуй, Анджей!» «Господин генерал, наших окружили на Поморском мосту. Хейни и Иван как-то умудрились замаскироваться, однако эта их полиция найдет наши машины в четверть часа». Борилла подставил лицо под падающие с неба мокрые снежинки. «Знаешь, они считают, будто это улучшает кожу». «Снег? А если на кожу попадут радиоактивные отходы?» «Их тут еще нет». «Господин генерал, вы должны осознать, в каком мы оказались положении». Борилла слегка улыбнулся. «Я все уже понял, Анджей. Прежде чем отправился в путешествие во времени. Речь Посполита Юбералес. Польша превыше всего. От моря до моря, как завещали наши предки». «Генерал, что вы собираетесь сделать?» «Не мели языком, Анджей». Борилла кивнул адъютанту. «Ты уже знаешь, что я хочу сделать». Вагнер неожиданно окаменел. Знал. Действительно знал. Где-то рядом с ним разыгрывались какие-то события. Борилла приказал дать американке медицинский компьютер. Она должна была его использовать в течение 5 минут, поскольку позднее... Борилла всегда держал слово, если это ему ничего не стоило. Ему нравилось делать добро своим людям, поскольку от этого повышалась мораль. А потом, после того, как прошло 5 минут, польский генерал Рафал Барилла приказал своему адъютанту открыть запоры огромного контейнера, стоявшего на ближайшем грузовике. «Давай!» Адъютант выполнил приказ. «Выпускай!» 2 пальца нажали надлежащие кнопки. Раздался громкий хлопок. Адъютант закашлялся, поскольку несколько частичек попало ему в нос. «Господи, боже, боже!» — крикнул Вагнер. «Господин генерал, вы выпустили чены!» «Именно так!» «Генерал, вы убили 2 миллиарда людей!» «Несомненно!» «Иисус, они даже не были к этому готовы!» «А мы были к этому готовы!» «Вы убили электричество, а без него при трехпольной системе обработки Земли 2 миллиарда людей не выживет. Это массовое убийство!» «Да, так и будет, но не в Польше. У меня в этих грузовиках новая химия и новые растения. Я наверняка помогу выжить 50% поляков. У нас неплохой климат, есть натуральная растительность. О чем ты думаешь, Анджей? Разве я сосунок, не смышленыш?» «Мы отправились в век электроники, и что? Нас тут же вычислили и усмирили?» «Нет, я выпустил чены. У меня не было китайской бомбы, но зато 3 года специальный паровой компрессор собирал их в этот контейнер из воздуха. Какая разница, как? Они рассеются по всей атмосфере, и конец электричеству, конец их радиостанциям, радарам, самолетам, телефонам, танкам на бензине, конец! Теперь мы рули, Санджей!» Барилла вскочил с полотняного стульчика и сделал 2 шага на своих коротких кривых ножках. В мундире, одеяле и желтой пуховой куртке он выглядел на редкость комично. «Боже мой! Для чего вы это сделали? Вы убили 2 миллиарда людей, всего лишь нажав на запоры этого контейнера. Они не спасутся без искусственных удобрений!» «Безусловно. Убил!» Барилла добродушно улыбнулся. «Польша über alles. Речь Посполита рулис. От моря до моря, мать ее! Это не удалось сделать пану Яну, у него не хватило снаряжения. Зато получилось у меня!» «А американцы?» «Не глупи. Я выпустил чены по 2 причинам. Прежде всего, потому что меня тут, в этом дурацком времени, все равно вычислили бы и умиротворили. А теперь у них масса других проблем, им не до меня. А вторая причина, вторая и наиважнейшая...» Барилла нацелил на Вагнера свой толстый, поросший редким волосом палец. «Американцы тоже прыгнули во времени. У них 1000 контейнеров в Шайен-Маунте, а у меня только один. У них очень хорошо организованное государство с огромным потенциалом выпуска продукции. Я же имею маленькое европейское государство. Однако, какая им сейчас польза от этих 1000 контейнеров, если привезены чены? У меня же есть знания, великолепные паровые машины, экстрахимия, суперлекарства и семена, какие им и не снились. Посмотрим, кто возьмет верх. К тому времени, когда американцы сумеют построить 1000 пароходов, чтобы перевести войско через океан, Польша будет занимать пространство от Атлантики до Тихого океана, от Полярного круга до Средиземного моря. Посмотрим, господин...» Наконец-то Вагнер проглотил застрявший в горле комок. «Пан генерал, вы сошли с ума. Вы убили 2 миллиарда людей. Вагнер! Знаешь, почему я выбрал для этой миссии тебя?» Барилла одернул полы чужой желтой куртки. «Знаешь? Нет? Потому что ты самый добросовестный офицер твердыни Вроцлав. Если бы не я, тебя бы уже не было. И я знаю, что ты выполнишь каждый мой приказ, хотя за спиной и называешь меня Толстым Боровым. Господин генерал, я...» «Ты сейчас возьмешь своих людей и поведешь их в Требницу, в пункт сбора, обозначенный в плане Б. Исполнять!» Вагнер резко отдал честь. Ему было холодно, а глаза все еще слезились от того проклятого газа, и чувствовал он себя ужасно. Однако Барилла был прав. Приказ он выполнит. Он знал, где находится Требница, хотя в его время этого города уже не существовало. был проклятый автобан Нахпознань. Вагнер подошел к какому-то прохожему, который остановился, увидев на паркинге возле панорамы странные машины. «Извините», — еще раз протирая глаза носовым платком, спросил майор. «Где здесь автобан Нахпознань?» «Какой к дьяволу автобан?» «Ну, автобан, автострада, хайвей, значит, автострада на Познань». «Какая автострада?» Мужчина в теплом плаще вытаращил глаза. «А вот дорога на Познань находится там». Он показал рукой направление. Времени на разговоры с этим чудаком у него не было, поскольку находящиеся поблизости уличные фонари начинали гаснуть. Он знал, что они никогда уже не загорятся. Гасли фонари, замолкали телефоны, останавливались машины, и ничто не могло остановить паровой конвой Вагнера. Thank you. Thank you.